отцу дырявый ботинок. Когда Варваре Михайловне было 8-9 лет, ее целый год преследовала одна тайна. Во дворе ее дома, как раз напротив балкона, в комнате ее старшего брата, рос тополь, на одной из нижних ветвей которого болталась кроссовка. Возможно, она была просто-напросто привязана к ветке, потому что провисела там все лето и осень, несмотря на штормовые ветра, грозовую облачность и ливневые осадки. Она так и не падала. Не упала даже зимой под тяжестью 10-12 сантиметров снега, только почему-то перевернулась и висела теперь, вопреки всякой логике, задником вниз. Выстояла все попытки Варвары Михайловны и ее старшего брата Миши сбить, стряхнуть, срезать и иными путями содрать эту кроссовку с ветки. Дрозды и воробьи время от времени проверяли внутренность ботинка на наличие корма, размышляли о пригодности теплой и влажной внутренности для выращивания потомства, но регулярные атаки соседских детей всякий раз заставляли их отказаться от этой абсурдистской идеи. Тайна, связанная с ботинком, заключалась в следующем. Старший брат Миши уверял Варвару Михайловну, что причиной его появления на дереве была она сама, Варька-дура, которая как-то раз разбаловалась и по глупости своей зафинделила Мишин ботинок черт знает куда. Вот теперь он там и висит, а у него, Миша, остался только... Вот, посмотри. И месяц было не в чем ходить на физкультуру, пока мама не купила новые кроссовки. И все это Варькина вина. И ей давно следовало залезть на это дурацкое дерево и достать Мишин ботинок, ведь она его туда закинула. Варвара Михайловна один раз попробовала залезть на дерево, но до нужной ветки добраться не смогла. Вот если бы у нее была складная лестница или хотя бы стремянка, а так пытаться совершенно бесполезно, в чем, в конце концов, убедилась не только она, но и весь двор. Да, так вот тайна. Из памяти Варвары Михайловны начисто стерся инцидент с выкидыванием Мишиной кроссовки с балкона. Честно говоря, Варваре Михайловне трудно было даже вообразить себя способной к подобному обращению с вещами брата, к которому до сих пор она относилась с трепетом и уважением ввиду его старшинства. Да и вообще кроссовка, такая нужная и дорогая вещь, неужели я действительно могла просто-напросто взять и выкинуть ее за окошко, размышляла она, всякий раз проходя мимо загадочного дерева в школу и обратно. Но врать Мише было, кажется, незачем, тем более так настойчиво. Кроме того, мама тоже частенько жаловалась на Варькину плохую память. Книжки все время теряет, бабушке позвонить забывает, уроки учить медленно. И Варвара Михайловна с мамой соглашалась. «Да, все так, теряю, позвонить бабушке. Помню, когда из школы прихожу, но у бабушки занято, а перезвонить забываю, уроки учу медленно». Но ведь не забывает же она полностью о существовании книг, бабушки, уроков, а про кроссовку забыла начисто. Как будто вообще у Мишки не было никогда кроссовок, как будто никогда она не сердилась на него до такой степени. Загадка, тайна. И так часто Варвара Михайловна пыталась в этой тайне разобраться, что в конце концов ей даже стало чудиться, что она помнит и распахнутую балконную дверь, и разбег по комнате через разбросанную повсюду одежду и книги, и тяжесть у себя в руке. Но, конечно, воспоминание это химерное, и в психоанализе Варвара Михайловна вычитала потом для этого специальный термин, который, конечно, тут же забыла, но, по крайней мере, помнит, что он существует и может снова найти, если старший брат Миша снова решит покопаться в воспоминаниях детства.